Глава 17. Громов. Как только за Лерой закрывается дверь, морщу, съезжаю по подушке вниз. В глазах звезды, в башке туман. Опускаю веки, чтобы гул в ушах немного стих. Плечо ноет, обезболивающее почти не дают. Терплю. Последние сутки, можно сказать, выживаю, блин. Только сплю и ссу. Больше ни на что сил нет. Пухлая медсестра пару раз меняет капельницу, вымывая из меня всякий шлак. Суровый зав. Отделением на обходе так по мозгам проехался, что пришлось сделать вид, что хреново мне. Лишь бы свалил во свояси и побыстрее. Я никого видеть не хотел, пока коротышка, шурша пакетами, не проскользнула в палату. Сначала, увидев ее, подумал. «Привет, глюки. Чего они мне там вкалывают за снадобье?» Но нет, реальная. Улыбалась, апельсины притащила. Проведать пришла. Глаза взволнованно распахивала и губы свои пухлые кусала. Блин, так в них хотелось впиться, поцеловать. И чтобы ответила, пустила внутрь. Красивая, дерзкая, так и манит дотянуться и потрогать ее, удостовериться, что нихера она не мираж. Телефон мелко вибрирует, мать звонит. Игнорирую ее, сбросив вызов. И делаю пару фоток для коротышки. Надеюсь, она в ответ тоже что-нибудь пришлет. Желательно посексуальнее. В майке там и без лифчика. Ее аккуратная грудь, обтянутая спортивным лифчиком, так и стоит перед глазами. К ней добавляются кадры упругой задницы и прямых ножек, упакованных в черные скини. Сука. Слюни сейчас пускать начну. В паху тяжелеет. У меня сотряс и вывих, а я хочу трахаться. Секс ведь полезен для здоровья. Может, попросить у доктора в белом халате выписать мне пару волшебных сеансов? Пришлю рецепт Лерке и... Почти завалил свою строптивую брюнеточку в койку? И даже кости сломанные не остановили. Зачёт, брат. Извини, что так ворвался. Клим без церемона плюхается на кровать. Не знал, что у тебя горячая посетительница. Морщусь, хватаясь за плечо. Блин, чуть меньше экспрессии. Чё забыл здесь? «Шматьё привёз», — кивает друг на брошенную тумбу рюкзак. «Хреново выглядишь, принцесса». «Спасибо, твоими молитвами». Клим ржёт, встаёт на ноги, оглядывая палату. Подходит к пакету, принесенному Леркой, и заглядывает внутрь. «Апельсинчик почистить? Тут еще киви есть и бананы». Вытаскивает связку и трясёт ими, как макака. «Дебил». Клим ведет себя словно придурок, но это лишь потому, что не знает, как иначе. Было бы странно, если бы он кинулся мне на грудь и зарыдал, как девчонка. Вижу, что тоже в ахере от произошедшего. «Заткнись, есть покурить». «Сдурел?» — он пучит глаза. «Забудь, могу фреш тебе отжать, но никаких сик». «Окей, бабуля, как твои америкосы?» «Шлют тебе пламенный привет и собрали бабло на гостинце. Перекину на счёт». «Ну вот, все было не зря». Я криво усмехаюсь. «А то, такая промо-акция. Видосов насняли, все социальные сети пестрят. Ты местная звезда». «Круто», — выдыхаю я скептически. Посмеиваясь, прибрасываемся короткими фразами. «У меня при вдохе болит все, поэтому больше молчу». Клим рассказывает о том, что все новостные паблики трубят о происшествии на треке. Сын Громова чуть не повторил судьбу отца. Переломы, открытая черепно-мозговая. Парень родился в рубашке. И прочее дерьмо. Ни слова правды, лишь громкие заголовки. Дурные вести всегда распространяются быстро. Когда вертушка с отцом на борту грохнулась в поле, мы узнали об этом через 15 минут, одновременно с местными СМИ. На трек приехала проверка с ментами. Его закрыли на неопределенный срок. Оказывается, у ребят истекла лицензия и вообще проблемы с оформлением документов. Себя приду и наберу им. Не хотел для них таких проблем. Мы просто развлекались. Вспоминаю панику в глазах Леры. Страх за мою шкуру и нежность, которой она меня касалась. И, блин, становится стыдно за собственное безрассудство. Чуть душа из тела не отлетела на том заезде. И раньше я бы не парился о таком исходе. А теперь зависаю. И понимаю, что хочу поскорее выбраться из больничной койки и погнать навстречу коротышке. Она будет брыкаться и огрызаться, но так даже интереснее. коридоре рядом с палатой слышится какая-то возня. «Ждёшь кого?» — спрашивает Клим, сдирая с апельсина толстую оранжевую шкурку. «Не. Я жду лишь возвращения коротышки. Только это вряд ли она. Секунд 30 назад от неё упало сообщение с милым селфи, от которого моё сердце разрослось в груди до размеров планеты Земля. Так стало тесно под ребрами. Странная хрень. Надо спросить у медсестры, что они мне вливают, и запомнить название. Приходы — просто огонь». Дверь распахивается, и в палату вваливается целая, блин, делегация. Два врача, ревущая крокодильными слезами мать, отличный ход, но не трогает, и Оксана. Она грациозно подходит ближе, наклоняется, тыча мне в лицо своим силиконовым апгрейдом, и пытается поцеловать. Клим похабно присвистывает, оценив формы Окс. Торможу её, сминая впалые щёки пальцами. «Матвей!» — хнычет она. «Какого хера вы припёрлись?» — хмуро интересуюсь я, переводя взгляд на мать. «Сыночек!» — заламывая руки, она кидается вперёд, не реагируя на моё холодное приветствие. Доктора тактично топчутся чуть поодаль, не мешая приторному семейному воссоединению. Лицо сводит от липкой тошнотворной сладости материнских чувств. «Не верю». Моя мать вся до корней волос пропитана враньём. Она отодвигает в сторону Окс, на щеках которой остаются следы от моих пальцев, и пытается меня обнять. Отстраняюсь как можно дальше, не позволяя ей даже дотронуться до меня. «Матвей, больно, сынок?» — воркует она. Я, может быть, и купился бы на взволнованный блеск её покрасневших и заплаканных глаз, но я давно не ребёнок и вижу её насквозь. Ей удаётся устраивать спектакли для посторонних, но не для меня. Её маска примерной жены и матери слетела уже очень давно. Всё, что интересует эту женщину — деньги и власть. Как только отец лишился всего, сразу стал ей неинтересен. Мать быстро нашла ему замену в лице папаши Окс. Может, и сына ему нового родит, чтобы не чудил. «На этот раз выживу, извини». Клим громко хмыкает, оценив шутку. Но больше никто не смеётся. Окс дует губы. Обиделась. Мать стреляет глазами во врачей в белых халатах, явно не собираясь выносить наши с ней тёплые отношения на всеобщее обозрение. Новости про отца не так давно перестали мелькать в местной прессе. И мать меньше всего хотела бы светиться там снова. «Вы ему что-то вкололи?» Елейно улыбается она, стреляя взглядом сопровождающих. Успокоительные и обезболивающие. Ничего такого, что может влиять на ясность мыслей и их изложения. Произносит высокий мужик с тёмным ёжиком волос. Он кажется смутно знакомым. Вроде он заглядывал с утра в палату и изучал мою медкарту, но я притворился спящим. Навязчивое внимание — вот что я хочу сейчас свести к минимуму. А больше всего — выпроводить всех из палаты и залипнуть в мобилку в ожидании ответа от Леры. «Мы можем перевести тебя в другую клинику, милый», продолжает ломать комедию женщина, из которой я вылез на свет. «Зачем ей это надо? Один раз сюда прикатила для галочки и больше не явится». «Не надо, мне и здесь нормально. Ты что-то ещё хотела?» Мать бросает взгляд через плечо, затем переводит его на Оксану, жаждущую внимания, на скучающе залипающего в мобильном Клима, который успел уже сточить один апельсин. И подкидывает в руке другой. И произносит громко, обращаясь ко всем и ни к кому. «Вы не могли бы оставить нас с сыном одних?» Закатываю глаза, шипением прижимая руку к плечу. Спектакль был недолгим. Маски дали трещину и полетели на пол. «Вы тоже не задерживайтесь, ему нужно отдыхать», говорит один из врачей и, приспустив очки, смотрит на мою мать. «А вы потом зайдёте ко мне, побеседуем о лечении». «Хорошо, конечно». Клим жмёт мне здоровую руку и кивает остальным. «Давай, принцесса, не кисни здесь. Я всегда на связи». «Проваливай», — я дёргаю бровями. Ледовский скалится и вытягивает губы трубочкой, пожирая взглядом сиськи Оксаны. Девушка не двигается с места, явно не понимая, что мать и её выпроваживает. Статус дочки Хахаля не делает её автоматически вхожей в маленький карикатурный мир семьи Громовых. «Оксана, ты тоже попрощайся с Матвеем сейчас. Ему надо отдыхать». «Без языка», — Сразу предупреждаю девушку, как только ее лицо оказывается на уровне моего. «Какой же ты мудила, Громов!» Зло выплескивает Окс, выпрямляясь. «Я и обидеться могу. Доступ к телу закрою». «Моё тело пока не рабочее. Поищи другое». «Статус свободен!» — вопит из коридора Клим. Этот балагур поднимает мне настроение, даже когда оно валяется почти в мертвецком состоянии. «Вот, хороший человек тоскует. Скрась вечерок, подруга, с тебя не убудет». «Потом, когда выйдешь отсюда, сам прискачешь, Громов. А я еще подумаю, нуждаюсь ли в тебе». Фыркает Окс и поджимает полные губы. «Если бы не валялся забинтованной рукой под капельницами, явно прописала бы мне леща. Можно сказать, повезло». «Всё так и будет, дорогая. У тебя лучшие минеты, буду по ним скучать». «Гандон!» Звонко цокает каблуками в сторону выхода, активно виляя задницей. Член даже не дергается. Он подустал от эмоционального прессинга. Его возбуждают только маленькие сиськи-коротышки. А я разведу ее на интимные фотки. Нужно только время. Вон, селфи уже шлет. Я готов и на него залипать, лишь бы просто видеть перед собой теплые карие глаза, которые смотрят на меня небезразлично. Лера может прикидываться колючим ёжиком сколько угодно, но я уже вижу, что запала на меня. Раньше интерес бы сразу угас, но сейчас лишь расцветает с новой силой. Хочу ее себе всю, без остатка. Строптивую, дерзкую и необделённую мозгами, с острым как бритва языком и умными шутками. А еще со страданием. Навестила, апельсины притащила. Приятно, черт возьми. Пальцы жжёт, до чего хочу настрочить ей пару похабных сообщений, представляя, как ее милое личико заливается краской. Только сначала придется выслушать маман. Как только дверь за Оксаной захлопывается, приторная улыбка сползает с лица женщины напротив. Смотрим друг на друга, не скрывая раздражения. Молчание затягивается. Приподнимаю бровь. «Ну, не слышала врачей? Мне отдыхать надо. Твое присутствие меня утомляет». «Не смей так разговаривать со мной», — шипит мать. «А то что? Карман их денег лишишь? Так давно не нуждаюсь». Ее ноздри подергиваются. «Весь в отца. Только о себе и думаешь, Матвей». «А о ком мне еще думать?» «Он звонил», — припечатывает мать. «Когда? Зачем?» Несмотря на боль, приподнимаюсь на локте. Тема отца — единственное, что может меня заинтересовать. Кроме информации о том, какого цвета соски у коротышки и каковы они на вкус. Спрашивал, как ты. Откуда он узнал? Может, из больницы позвонили, я не знаю. Он требует развод. Мать говорит что-то еще, но я уже не слушаю. Идею с разводом поддерживаю и отговаривать отца не буду. Меня волнует другое. Мы почти год не разговаривали. Пару раз перекидывались сообщениями. И то я подозреваю, что отвечала на них его помощница. Но вот только стоило загреметь на больничную койку, сразу звонок. Это ему требовалось, чтобы вспомнить о сыне. Вряд ли, обдумываю этот вариант. Медсестры с утра полис мой искали. Телефона при мне не было. Как узнали, кому звонить надо? Если только... Тебе кто позвонил? Прерываю рассуждение матери о бракоразводном процессе и о том, чем это может для нас всех обернуться в финансовом плане. Деньги. Ее всегда волновали лишь они. «В смысле?» «Из больницы. Как ты узнала, что я здесь? Телефон мне только недавно отдали». «Девушка позвонила, представилась твоей подругой. Кажется, ее звали Лена». «Лера». Поправляю на автомате, сжимая пальцами потрескавшийся корпус мобильника. Груди теплеет. Мать несет еще какую-то чушь, но я не слушаю. Открываю диалог с коротышкой и пишу ей, насколько она охрененно хороша на последнем селфи. Теперь в ожидании ответа главное — кони не двинуть. «Уходи, ты меня утомила». Прерываю речь матери и закрываю глаза. «Ты должен поговорить с отцом». «Никому я нихера не должен. Вы взрослые люди, разберетесь сами. Уходи». «Я сказала, уходи!» — рявкаю на мать. Дверь в палату открывается, медсестра. «Нужно капельницы поставить». Мать уходит, а я позволяю делать со мной все нужные манипуляции. Иногда проваливаюсь в сон. Без сновидений, спасибо обезболивающим. Как просыпаюсь, сразу проверяю мобильник. Сообщения сыплются из социальных сетей, от далеких знакомых и совсем незнакомых людей. Инфа про больничку утекла в интернет. Оксана бомбит гневными месседжами. Клим кидает какие-то тупые видео. И лишь от Леры и отца ничего. Я жду от коротышки хотя бы чертов смайлик или стикер. И нихера. Она не отвечает ни на одно мое сообщение. А когда я пытаюсь позвонить, становится понятно, что меня с какой-то радости засунули в черный список. Блин, что я успел сделать-то? С этим придется разобраться, когда мне разрешат покинуть казенные стены. И желательно, чтобы это произошло побыстрее. Потому что я чертовски хочу увидеть теплые карие глаза в обрамлении густых черных ресниц и попробовать на вкус пухлые губы Леры. А в перерывах между засосами отшлепать ее по заднице за то, что она поманила пальцем и исчезла со всех радаров. Больше ко мне в больницу она так ни разу не приходит.